от внутреннего напряжения. А вообще-то ничего, парни крепкие. Скинулись с плеч диверсантский прикид, быстро переоделись в милицейскую форму и без суеты начали собираться. Стволы не маркированные, рации японские, фонари галогеновые, ажур. Под конец майора осчастливили маршрутной карты, крупномасштабным планом зоны поиска, и дежурный повел лжементов на выход к машине. Там стояла уже с работающим двигателем не первой свежести серая «Волга». Рашпиль, столичный специалист, устроился за рулем и, не стесняясь, притопил педаль газа. Поехали! В районе поселка Заречье выбрались на кольцевую, влились в общий транспортный поток и, ничем не выделяясь из автомобильного скопища, вскоре уже катились по мостовым первопрестольным. Поначалу ничего особенного Шилаевский не заметил. «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» Однако, чем ближе к центру, тем чаще на улицах стала попадаться бронетехника. Садовое кольцо было забито боевыми машинами пехоты, и чувствовалось, что бардак затевается вселенски. «Вот здесь стопори!» Глянув маршрутную карту, Мочегон тронул Рашпиля за плечо, и тот, резко дав по тормозам, перевел радиостанцию «Волги» в режим ретрансляции. — Готово, командир. Ну и погода. Против косого ливня милицейские плащи оказались бесполезны. Уставные полуботинки черпали воду, и, проверив связь, промокшие мокрушники двинулись сквозь дождевую пелену к зданию вокзала. Вопрос на засыпку. Как отыскать чемодан в большом городе? Хоть поется нам в песне веселой, что тот, кто ищет, всегда находит, но это ведь скорее в плане приключений на свою задницу, а вот в плане чемодана все не так-то просто. Первым делом нельзя его выпускать из города, а значит, надо выставить посты на вокзалах, в аэропортах, метро и на крупных автомобильных трассах. Затем следует проверить камеры хранения, багажные терминалы, пройтись по комиссионным, на барыгу заглянуть, у ментов поинтересоваться. Чемоданчик не видали? Тяжеленький такой, характерного, блин, вида, из-за которого цвет спецназа бросили, не жалея керосина, аж за пару тысяч верст и держат за легавого кабыздоха. Рашпиль и Люцифер в камеру хранения, Базилио со мной. Ловко пробираясь сквозь толпу, майор пересек перрон, миновал зал ожидания и, вломившись без стука в комнату дежурной, развернул ксиву. — Считайте, что непонятно. И без лишних разговоров потянул железнодорожницу к автоматическим камерам хранения. — Открывайте. Щелк. Дверка открывается. Фонарем внутрь. Ничего интересного. Щелк. Дверка закрывается. Щелк. Открывается. Щелк. Закрывается. Менту, подскочившему к сиву в нос, честь отдал. Значит, грамотный. Щелк, дверка открывается. Им повезло. Если, конечно, можно назвать это удачей, только под вечер, когда майор начал нехорошо посматривать в сторону буфета на вокзале. Дать, блин, длинную очередь в прилавок. И только все залягут схватить вон тот поднос с жареными курами. «Командир, есть контакт!» Голос Люцифера в эфире был полон профессиональной гордости и надежды на скорый ужин. «В ячейке полста восемь!» «Понял!» Шилаевский сглотнул голодную слюну и, стараясь не привлекать к себе внимания, просил мимо жующей, дремлющей, томящейся публики. «Ничего не трогать! Сейчас буду!» У автоматических камер было малолюдно. И без труда, заметив группу россиян в составе Люцифера, кота Базилио и развощекой дежурной девицы, он покосился на сожителя Лисы Алисы. — Показывай. Щелкнула дверца. Метнулся галогеновый луч, и, едва глянув внутрь, майор вздрогнул, как от удара током. — Ну что он за идиот такой? Давно бы уж надо было догадаться. Президенту дали по шапке. В стране военный переворот, это понятно. И спрашивается, что за чемодан мог потеряться в этой кутерьме, если ищет его теперь спецназ ГРУ? Ну, конечно, атомный кейс президентский.